31 мая. Но дождя не было. Стояла ночь. Журналистов били электрошоком, арестовывали, травили слезоточивым газом, избивали. Журналисту выбили глаз. «Какого хрена вы так боитесь?» — кричала полиция Хетта. «Мы говорили о Национальной гвардии». «Они не все такие плохие», — отозвалась о ней Хетта, удивив меня. А сама рассказала мне о протесте у Капитолия. Там командир Национальной гвардии, или кто-то еще, встал на колено перед всеми. Он сказал, что прибыл защищать наше право на собрание, а потом убрался, то есть ушел куда-то далеко, и все прошло хорошо. Поллукс вернулся со своей смены. Я убедилась, что он спрятал оружие. «Мне это не нравится», — сказала я. «Мне тоже. Там слишком много оружия. Я собираюсь отложить пистолет и приготовить жареный хлеб. Вот мое истинное призвание». «А мое истинное призвание — есть жареный хлеб», — улыбнулась я. Но он уже закрыл дверь в ванную и включил душ. Спустился он в чистой одежде и в маске. В то время мы все боялись подцепить микробов друг друга. Поллукс рассказал, что пару ночей назад патруль Дайи поймал нескольких тупоголовых парней из Висконсина, пытавшихся ограбить винный магазин. «Они жестоко обошлись с этими мальчиками», — сказал он Хетте. «Ты могла бы назвать наказание безжалостным и необычным». «Папа, какое наказание?» «Их заставили позвонить своим мамам». «Так значит, это было типа... «Привет, мам, забери меня отсюда, я тут попался на мародерстве». Поллукс, прищурившись, посмотрел в потолок. Он устроился на полу и натянул на голову синюю футболку с надписью «Патруль». Мы не спали еще одну ночь, пытаясь разобраться в сообщениях штормящего Твиттера. Люди были встревожены тем, что Национальная гвардия велела не беспокоиться насчет UH-60, Black Hawk, появлявшихся то здесь, то там. Black Hawk, черный ястреб, американский многоцелевой вертолет, назван по имени военного вождя индейского племени сауков, общевойсковой индекс UH-60. Было 3 часа ночи, и мы разлеглись на полу, собрав все диванные подушки. Горел свет. «Послушайте-ка», — прервала молчание Хетта. «Вот советы, разосланные полицией. У нас должен быть план на случай чрезвычайной ситуации. О, боже мой, вышки сотовой связи могут выйти из строя. Итак, нужно достать садовый шланг. Следить, не летят ли в окно бутылки с бензином. Полить крыши из шланга, а также заборы. Выбросить книги из маленьких бесплатных библиотек». Теперь мы зашли с диким неестественным хохотом. Каждый раз, когда наш смех затихал, Хетта повторяла: «Привет, мам!» Или «Выбросить книги!» Тогда мы стонали, и все начиналось сначала. Как мы добрались до наших заветных маленьких книжных полок, спасаясь от ужаса полицейского произвола посреди бела дня? Я сказала, что, по всей видимости, вокруг главного предмета катастрофы всегда кружат всякие мелкие обломки, такие как 20-долларовая банкнота, которая привела к вызову полиции в Капфудс, разбитая задняя фара, которая заставила полицию остановить Филанда Кастилью, потребность в яйцах и ярость фермерши, защищающей эти яйца, инцидент, положивший начало Дакотской войне, фраза «пусть едят траву», которая сохранилась в памяти до сих пор, внезапная смена маршрута водителем, позволившая убить никому неизвестного эрцгерцога. Акт неповиновения, предотвративший ядерную войну во время кубинского ракетного кризиса. Было много и других происшествий. «Например, — сказала Хетта, — бокал рутбира, который привел к рождению Джарвиса». Рутбир. Газированный напиток, обычно изготовленный из коры дерева сассафрас. Популярно в Северной Америке. Производится 2 видов — алкогольное и безалкогольное. «Остановись прямо на этом», — попросил Поллукс из-под футболки. «Или взять нас», — предложила я. «Почему ты был в тот день на парковке у торговых рядов для альпинистов Среднего Запада?» Это было так похоже на меня. Давить на синяк. Мне захотелось дать себе пощечину, но муж постарался отнестись к сказанному спокойно. «Носки покупал», — признался Поллукс. «Мне нравятся их шерстяные носки». В любви, как в смерти и хаосе, мелочи запускают цепочку событий, которые настолько выходят из-под контроля, что рано или поздно появляется какая-нибудь абсурдная деталь, возвращающая нас к размышлениям о случившемся. Поллукс стряхнул футболку и приподнялся на локте. «То есть ты хочешь сказать, что нас бы здесь не было всех вместе, если бы не носки?» «Нет-нет, это была судьба», — возмутилась я. «Это были мои ноги и все остальные части тела», — возразил Поллукс. «Пожалуйста, остановись прямо на этом», — зевнула Хетта. Это был притворный зевок, она тоже держала все под контролем. Я вскочила и побежала на кухню. Мне в голову пришла идея, заставившая залезть поглубже на нижнюю полку холодильника. Мои пальцы обхватили тюбик теста для печенья с шоколадной крошкой, который я купила в Таргете. Срок годности у него еще не истек. «Иногда ты поступаешь очень правильно, девочка Туки», — сказала я себе. Я включила духовку, нарезала тесто кружочками и выложила их на противень. Потом поставила его в духовку и вернулась в гостиную, чтобы дождаться сигнала таймера. Он запищал, разбудив меня через 10 минут. «Что это?» — спросила Хетта. «Печенье». Хетта, пошатываясь, подошла ко мне и заключила в объятия, на этот раз отнюдь не воздушные. Она обняла меня очень крепко. Я забыла о социальной дистанции. Я не знала, что делать. Это было что-то новенькое. Мои руки на мгновение замерли в нерешительности, а затем опустились, чтобы обнять ее. Наконец мы заснули на рассвете и проснулись непорочным весенним днем. Поллукс спал рядом со мной. Несмотря на все происходящее, настроение у меня было радостное. «Который час?» — спросил Поллукс. «Полдень миновал». Мы лежали неподвижно, измотанные напряженными ночами и ощущая всю странность пробуждения далеко за полдень. Мне не нужно было идти на работу, поэтому мы бродили по дому, выходили во двор и возвращались дезориентированные. Хетта связалась со Сэмой, которая вместе с Грюном участвовала в марше, двигавшемся по автомагистрали I-94, а затем по шоссе I-35, которое было перекрыто. «Я только что получила несколько пугающих сообщений», — произнесла Хетта и вскочила с дивана, выкрикивая что-то бессвязное. Джарвис испуганно заверещал. Я подбежала к его матери. Та указала на экран своего ноутбука, где фура выехала на шоссе 35 «Север» и врезалась прямо в разбегающуюся перед ней обезумевшую толпу протестующих. Я отвернулась, покрутила головой из стороны в сторону, словно отрицая то, что видела, выбежала на улицу, плюхнулась на ступеньки крыльца, обхватила голову руками и крепко зажмурилась. Поллукс остался с Хетой и Джарвисом. Они хотели узнать, чем все закончится, и через некоторое время позвали меня в дом. Невероятно, но никто не погиб и не пострадал. Даже с водителем, которого вытащили из грузовика, все было в порядке. Его ударили, но затем сами же протестующие защитили его, когда выяснилось, что он очень плохо говорит по-английски. Он был потрясен, но в целом в порядке. Бедняга слишком резко выехал на автомагистраль и был совершенно сбит с толку. Большие пальцы Хетты лихорадочно забарабанили по телефону. «С ними все в порядке. Грюн был ближе всех, но он увернулся. А потом грузовик остановился. Марш продолжится». Ужасающие, но завораживающие съемки, сделанные с разных ракурсов, воспроизводились снова и снова. Изображения повторялись, однако новостные каналы загружали все новые и новые видео от очевидцев. На одном из них гибкий молодой человек в золотой футболке и черной маске запрыгнул на кабину и ухватился за дворники, пытаясь остановить грузовик. Он был таким легким, акробатичным и приземлился, как кузнечик. «Смотрите!» — прошептала Хетта. «Это Лоран!» «Уверена, это он!» Мы просматривали видео снова и снова, пока в конце концов мне тоже не показалось, что прыгающий человек с длинными, похожими на ноги насекомого конечностями мог быть только Лораном. «Что происходит с этим парнем?» «Он случайно встретился с Грюном и Асемой», — произнесла Хетта бесцветным от усталости голосом. «Он не оставит борьбу. Он становится неукротимым. Он никогда не сдастся. Он, наверное, пробыл там всю ночь».